Часть четвертая. Настойчивый мужчина. Эпиграф. Прочь замок, когда стучит мертвец, прочь болты, задвижки и засовы. Мускулы и нервы, не дрожите, коль коснется мертвая рука. Бархам. Легенды Инголдси. Глава 16. Тик-так. Неторопливо отбивали время большие старинные часы. «Разве ты не понимаешь?» — тихим голосом продолжала Джудит. «Ты не можешь просто зайти в магазин и сказать, мне нужна светящаяся краска. Ты не можешь ее купить даже в магазине приколов. Тебе придется написать на фирму в Огайо, кажется, это в Колумбусе, и объяснить, что краска тебе нужна для розыгрыша с духами и привидениями. После этого тебе ее вышлют. Она совершенно безвредная, дешевая и выглядит как обыкновенная белая краска. Дан так и сделал, когда мы однажды устраивали рождественскую вечеринку». Джудит быстро окинула взглядом комнату. Ключ от изолятора был взят в хозяйственном отделе. У них там есть запасные. И они никогда не обращают внимания, Джудит. Кто это сделал? Стоячие часы продолжали отбивать время. Тик-так, тик-так. Конечно же, Росс Лестрейндж. Она, Марк, не мог отвести взгляда от ее глаз. Еще в новой библиотеке он заметил, как сузились зрачки ее голубых глаз, когда в темном холле в них попал луч света. Теперь они были крошечными, потому что доктор дал ей сильное успокоительное, не уступающее по действию барбитуратам. И, похоже, Джудит двигалась как во сне. Марк подумал, что она не скоро выйдет из этого состояния, едва ли у нее быстро прояснится голова, одурманенная препаратами. «Марк», — выдохнула она почти неслышным голосом, — «когда ты здесь появился?» «Впрочем, подожди!» Она поднесла к колбу ладонь, пальцы ее сжимали сложенный лист бумаги. «Ну да, конечно!» Ты зашел и стал меня о чем-то спрашивать. Она едва понимала, что происходит. Его беспокоило, что время от времени она впадала в состояние между сном и явью. «Да», — произнесла она совершенно нормальным голосом. «Ты спросил меня, не кричала ли я. Теперь я припоминаю. Да. Кричала. Совершенно верно. Кричала. Но не могу вспомнить, почему. Успокойся, Джудит. Может, тебе лучше прилечь? О, нет. Я и так слишком долго спала. Фил Марокот сказал, что прогулка пойдет мне на пользу, принес какую-то одежду и помог одеться. Но почему же я кричала? Послушай меня. Если не хочешь лежать, то хотя бы присядь и успокойся. Хорошо, — послушно пролепетала она и осторожно опустилась на край низкой софы. В этом древнем помещении, полном неестественно ярких красок и запаха полевых цветов, было слышно лишь ритмичное шуршание маятника. «Вот здесь», — пробормотала Джудит, показывая на огромный черный зев камина. Марк растерянно проследил за ее взглядом. «Это началось вот здесь, перед этим камином!» — вдруг закричала Джудит. «Ровно 200 лет назад, летом, когда этот дом еще был таверной Локерби!» Тут разразилась схватка на мечах и завершилась во дворе, где юноша был поражен ударом клинка в горло. Ни власти колледжа, ни представители закона не стали вмешиваться, потому что бой был честным. Полиция? Конечно же, тогда полиции не было, и в помине. Сегодня такого не могло бы произойти, да? такой дуэли?» «Да, конечно, не могло бы. А теперь послушай, Джудит, хочешь знать, почему я кричала? Не думаю, что кто-то следил за домом. Но почему я кричала?» «Можно иметь дело или с человеком, который ровно ничего не понимает, или же с тем, кто находится в здравом рассудке, но когда собеседник впадает то в одно, то в другое состояние, это тяжело для нервов. Марк мечтал, чтобы поскорее вернулась медсестра. «Забудем, что тут случилось 200 лет назад», — мягко попросил он. «И не так уж важно, почему ты кричала. Все это...» — он продолжал говорить, и его слова, похоже, успокаивали Джудит, которая кивала и улыбалась. «Я знаю. Я полностью пришла в себя. Об этом я и говорила, когда ты появился. Самое главное — это разрешить тайну закрытой комнаты. Нет, это не самое главное. Ты должна отдохнуть. Ох, Марк, я могу отдыхать, сколько влезет. Завтра я уеду в Ричмонд навестить сестру и зятя. А пока разве ты не хочешь меня выслушать? Разве ты не хочешь узнать, что я прошлым вечером увидела в библиотеке?» Он снова услышал мерное тиканье часов. «Нет, Джудит, не хочу». «Как странно! На твоем месте любой бы захотел. Я не хочу этого знать. Если до полного выздоровления ты пустишься в воспоминания, твое состояние лишь ухудшится. Отдохни. Отвлекись. И все же я могу довериться только тебе. Ты никому не расскажешь. Ты знаешь, я не должна. Не должна. Но это тайна, Джудит. Забудь о всех тайнах. Нет, Марк, не говори так. Посмотри». Она развернула скомканный лист, который держала в руке, и протянула его Марку. В ней снова произошли какие-то непонятные изменения, и теперь выражения глаз и мимика ее стали совершенно нормальными. Он узнал мелкий, аккуратный почерк ее покойного мужа, доктора Дана Уолкера. Он без труда вспомнил, как беседовал с ним и рассказывал, что удалось выяснить о замысле той книги Коллинза. Но кое-что он забыл. То, что теперь предстало его глазам, было озаглавлено. Заметки Уилки Коллинза к его ненаписанному роману «Стук мертвеца». Заметки сделаны и датированы 14 декабря 1867 года. «Джудит, где ты это раздобыла?» «В кабинете Дана, среди его бумаг. Я вспомнила, как он говорил, что ты позволил ему снять копию, но сомневалась, пока не нашла ее. Это и есть та копия, не так ли?» Вне всякого сомнения, он в сотый раз перечитал эти бессвязные, оборванные, порой неразборчивые слова. Первое. Смотреть через окна, снаружи или изнутри, заметить невозможно. Второе. Попытаться. Три совершенно неразборчивых слова. Третье. Надежный свидетель Джордж Хатауэй дает показания на судебном слушании, что в ночь убийства он слышал звук напильника, вероятно, пилили оконную решетку, но на окнах этой комнаты нет решеток, да и вообще нигде в доме. Это важно — упомянуть самое малое дважды. Четвертое. Нашли ли они напильник? Излишне. И это было все, если не считать аккуратного примечания внизу, сделанного с обстоятельностью покойного доктора Уолкера. Вышерасположенный текст я скопировал с разрешения моего друга Марка Рутвина. Оригинал записок находится на форзаце книги из библиотеки Уилки Коллинза «Рассказы о привидениях и таинственные истории» Шеридана Ле Фану, Дублин, 1851 год, которая была продана на аукционе и сейчас принадлежит мистеру Рутвину. Слушая тиканье часов и поскрипывание старых костей дома, помнящих смерть и насилие, Марк прочел примечание. Джудит в своей коричневой с белым пижаме, примостившись на краю дивана, смотрела на него так, словно, кроме Марка, ничего в мире для нее не существовало. «Марк, что означают эти заметки?» «Понятия не имею». «Но ты говорил, я надеялся, Джудит, что ты не в пример доктору Феллу все поймешь правильно. Когда я говорил тебе, что мне известно многое, я имел в виду факты, а не эти фокусы». «Доктор Фелл?» — вскинула она голову. «Ах, да! Он должен был приехать сюда. Мне ничего не сказали. Он здесь?» «Да. Сейчас он в красном коттедже. Кажется, осматривает письменный стол». «Что он думает об этих заметках?» «Он их еще не видел, но сказал, что они могут подождать». «Разве нет никаких других свидетельств? Прошлым вечером в библиотеке ты прочитал мне одно письмо к Диккенсу. Но ведь есть еще два других?» «Да, есть еще два. Но они никоим образом не могут нам помочь. В них идет речь только о сюжете и о действующих лицах. Нет никаких упоминаний закрытой комнаты. Они не имеют ровно никакого отношения к нашей проблеме». Держа копию заметок в одной руке, Марк другой рукой извлек из внутреннего кармана упоминавшееся письмо и показал Джудит то и другое. «Все, что у нас есть относительно этого проклятого романа, — вздохнул он, — вот тут, на этих двух клочках бумаги, и дальше идти мы не можем». «А нужно ли нам идти дальше? Если бы можно было как-то истолковать их или совместить, повторяю тебе в последний раз, я не могу», — раздельно произнес Марк, стараясь быть вежливым и держать себя в руках. «И более того, сейчас меня это не волнует». «Не волнует?» Джудит медленно поднялась с дивана. У нее дрожала нижняя губа. «Марк, говорю тебе совершенно честно и искренне. Я прекрасно себя чувствую. И тебе совершенно не надо развлекать меня и успокаивать. Я не успокаиваю тебя. Я говорю правду. Но если ты посмотри на них», — он раздраженно помахал в воздухе листами, — «больше года я ломал себе голову над ними. Вчера я сказал тебе, что в них должен быть заключен какой-то совершенно новый, гениальный ход, что здесь есть ключ к разгадке. Я предполагал это потому, что по этому принципу построен лунный камень, понимаешь? Но были ли у меня какие-то конкретные основания для таких предположений?» «А что, не было?» «Нет. Только мое собственное воображение и больше ничего. Тут не может быть ни ключей, ни разгадок, поверь мне. Все это чушь и ерунда». Если бы он сознательно хотел прибегнуть к шоковой терапии, чтобы вернуть ее в нормальное состояние, то и тогда бы не смог добиться большего. «Марк, этого не может быть!» «Как же так? Разве в жизни никто не пользовался этим фокусом?» «И тут я могу лишь предполагать». Я, как идиот, повторял это раз за разом и, наверное, сбил всех с толку. Насколько я могу судить, — он снова помахал бумагами, — ни в одной из них нет ничего конкретного. А теперь меня просто тошнит. Так я устал от попыток хоть что-то найти в них. Дело в твоей усталости, Марк. Это подлинная причина. «Подлинная причина? В этом ли причина того, что ты хочешь отказаться от изучения проблемы? Или потому, что, как рассказывала мисс Хардинг, Бренда вернулась к тебе, и ты настолько увлечен ею, что не хочешь больше ни о чем думать?» Он усмехнулся. «Это крепкая, неизменно уверенная в себе женщина, способна удивить его так, как Бренди никогда не удавалось». «Будь честен», — серьезно сказала Джудит. «Я и так честен. Или стараюсь таким быть». «Ну и?» «В твоих словах, может, и есть доля истины. Но главная причина не в этом. Сегодня вечером доктор Фелл восстановил картину убийства и продемонстрировал, насколько человек может быть глуп и слеп. Черт побери, я могу это отнести и к себе». Сжав кулачок, Джудит стукнула им по ладони правой руки. «Марк, не говори так!» «Я говорю, потому что это правда. И кто бы ни запер комнату, он здорово запудрил мне мозги. Я так и не мог разобраться, почему он заменил одну книгу на другую. И если бы не этот толстяк, я бы решил, что сам всучил не ту книгу». Джудит снова стукнула кулачком по ладони. Она сделала это, когда Марк произнес «всучил не ту книгу». Он замолчал и посмотрел на Джудит. «Всучил не ту», — громко и раздельно повторил Марк и онемел, как воды в рот набрав. Присутствуя при их разговоре кто-то третий, он бы почувствовал, что атмосфера изменилась столь же зримо и молниеносно, как при приближении шторма. Марк выпрямился, складки на его щеках углубились. Молча глядя куда-то поверх плеча Джудит, он, казалось, внимательно прислушивается к тиканью часов, отсчитывающих секунду за секундой. Потом он посмотрел на письмо в правой руке. Затем перевел взгляд на заметки, которые держал в левой. «Вот, значит, как оно было», — произнес он. Объяснять, что он имел в виду, не было необходимости. «Ты догадался!» — вскрикнула Джудит. «Ты понял, каким образом была заперта комната?» «Да». «И это было в...» — она показала на бумаге, которые он держал перед собой. Марк не ответил. Он стоял, покачивая головой, и на его густых темных волосах играли отблески лампы. «Так было?» «В задумке Коллинза?» «Не могу быть в этом абсолютно уверенным. Полагаю, что мы можем ошибаться. Но если он в самом деле придумал этот фокус, могу ручаться, что здесь...» Он вскинул письмо. «И здесь», — поднял он лист с записками, — «этот обладатель знаменитых бакенбардов играл по-честному». Даже в письме к Диккенсу? Даже в письме к Диккенсу. С самого начала там был кто-то, кто копошился за дверью и под окнами, а потом стал колотить в дверь, чтобы войти. В ночной тишине было слышно, что ни одна машина не нарушала покой Харли Лейн, которая когда-то называлась «Лужайкой синих руин». Они не услышали тихих, мягких шагов какого-то человека, который преодолевал открытое пространство. Оно когда-то было двором таверны. Даже трель дверного звонка, громкая и отчетливая, не привлекла внимания ни Джудит, ни Марка. «Еще несколько вопросов», — сказал Марк. «Мне придется задать их Бренди, понравится ей это или нет. Я должен буду спросить ее, и спросить самым настойчивым образом, думая, конечно, лишь о ее благе, как она собирается защищаться. Я помочь ей не могу». «Марк», — у Джудит снова изменился голос, — «не делай этого». При всей его взволнованности эти слова удивили Марка. «Чего не делать, Джудит? Больше не занимайся этим. Прошу тебя». «Но разве не ты призывала меня не бросать эту проблему? Разве не ты буквально настаивала: ох, не обращай внимания на мои слова? Ты не понимаешь, на что способна женщина, любая женщина, когда она увлечена каким-то человеком, тем более неординарным. Я не могу себе позволить большую откровенность, а то мои слова покажутся тебе грубоватыми, но не надо тебе дальше заниматься этим. Пожалуйста!» Снова прозвенел и стих дверной звонок. За ним последовал тихий, но настойчивый стук в дверь. Окна были затянуты сетками, но открыты, и они отчетливо услышали голос мисс Дороти Хардинг, опытной медсестры, которую пригласил доктор Фил Маракот. «Миссис Уолкер! С вашего разрешения, миссис Уолкер! Не будете ли вы так любезны открыть дверь?» Открыл ей Марк. В темноте отчетливо выделялось аккуратное белое одеяние мисс Хардинг, которая держала в руке упакованный флакончик с лекарством. Она не стала комментировать ситуацию, но Бог весть о чем подумала. Преодолев секундное замешательство, она произнесла: «Добрый вечер, профессор Рутвин. Боюсь, доктор Маракот будет очень огорчен, если выяснится, что вы расстроили миссис Уолкер». «Я тоже был бы очень огорчен этим, мисс Хардинг. Миссис Уолкер, я надеюсь, она оправилась?» «Все мы надеемся, что она поправится. Для этого нужно, чтобы она тут же пошла к себе наверх. Спокойной ночи, профессор Рутвин». «Марк!» — жалобно пискнула Джудит. «Миссис Уолкер!» — повелительным тоном произнесла медсестра. «Марк, больше ничего не делай. Обещай мне!» «Этого я не могу обещать, Джудит. И ты должна понимать, что мне это не под силу». «Ну, ладно. Может и так. Пожалуй, так. Но завтра днем я собираюсь в Ричмонд. Можешь ты пообещать, что позвонишь мне в любое время после 6? Миссис Уолкер! И ради всех святых, что бы ни было, не звони из своего дома. Можешь позвонить от меня». Тут никого не будет, а ключ останется под ковриком. «Миссис Уолкер!» — гневно крикнула медсестра. Побледнев, Джудит в бессильной ярости повернулась к ней. «Ох, да помолчите вы! Марк, так ты мне обещаешь?» «Да, Джудит, обещаю». «Спокойной ночи, профессор Рутвен», — надулась мисс Хардинг. Он вышел на дорожку. За открытыми окнами дома, который он оставил, сохранялось напряженное молчание, нарушаемое лишь тиканьем часов. Двинувшись в сторону Харли-Лейн, Марк оглянулся на красный коттедж. Раз, другой. Машины доктора Сэмуэла Кента рядом с ним не было. Беглого взгляда было довольно, чтобы заметить, что коттедж погружен в темноту. Он был таким молчаливым и пустынным, словно в нем никогда не жили. Возвращение домой не заняло у Марка много времени. Он зачем-то посмотрел в другую сторону Халли-Лейн и убедился, что машины доктора Кента нигде не видно. Когда он входил в свой дом, стрелки наручных часов показывали 10:50. В гостиной, сидя в кресле с белым чехлом, повернувшись лицом к арке, что вела в холл, Бренда прикуривала сигарету. Жалюзи были опущены. Свет горел только в холле, бросая слабые отсветы на белое платье Бренды. Большая часть гостиной была в тени, но огонек спички на мгновение осветил ее лицо, бледное, напряженное и растерянное. Это стало видно, когда она, прикуривая, наклонилась. Спичка догорела. Бренда бросила ее в высокую пепельницу рядом с креслом. «Доктор Фелл в комнате для гостей», — произнесла она каким-то неестественным, высоким голосом. «Он уже пошел спать?» «Да. Он попросил меня извиниться перед тобой. Но он хотел увидеть эти... Ну, ты понимаешь, эти заметки о ненаписанном детективном романе. Я дала ему машинописную копию, ту, что в шкафу в твоем кабинете. Надеюсь, я поступила правильно?» «Да, конечно». Повернувшись лицом к креслу, он стоял под аркой, и его тень дотягивалась до Бренды, которая была скрыта темнотой. В правой руке он держал два листа бумаги, два набора подсказок. Самое время спросить ее о том, что беспокоило его. Полдюжины вопросов. Нет, хватит трех или даже двух, чтобы прояснить все недоразумения. Тогда она, так же, как и он, окончательно успокоится. И тем не менее, оказавшись в гостиной, Марк медлил. Он бросил взгляд на бумаги и перевел его на едва различимое лицо Бренды. Тлеющий кончик ее сигареты то разгорался, то тускнел. «Мой дорогой», — сказала она тем же самым подрагивающим голосом, — «не слишком ли долго ты был там? Где?» «У Джудит Уолкер». Бренда поднялась. Теперь он увидел, что на ней было не белое платье, а туго перехваченный на талии белый шелковый халат. «Я не против», — всхлипнула она. Кончик сигареты описал дугу в воздухе и разгорелся. «Пойми, я не против. Но разве ты не рад видеть меня?» Бренда еще раз взмахнула рукой, подыскивая слова, потом раздавила сигарету в пепельнице, отчего дождем посыпались искры. «Днем мне показалось, что ты рад», — запинаясь, пробормотала Бренда. «Ты сам сказал. Но если ты не рад ли я видеть тебя, Господи, иди ко мне!» Она кинулась к нему. Марк скомкал бумаги и отшвырнул их. К черту все догадки, ответы и подозрения. И сейчас, и во все времена для него важна лишь эта женщина. Он забыл все вопросы, которые собирался задать. Но прежде, чем дело об убийстве Росс Лестрендж вышло на свою последнюю и самую опасную прямую, эти вопросы доставили ему немало неприятных моментов.